«Иногда 4, иногда 5», — ответила Мэрилин. «Ну что ж, можно ведь и попробовать. А чем ваша фирма занимается?» «Так ты не знаешь», — усмехнулся Арви. «Недвижимостью. Покупаем, продаем, берем и сдаем в аренду». «И...» — Мэрилин пыталась подобрать правильные слова. «Что тебе надо будет делать?» — догадался Арви. «Да. Видишь ли, я ужасный лентяй, скажу честно, и в то же время очень требовательный. Если беру людей на работу, то хочу, чтобы они работали. И еще я хочу им доверять. Твоя задача — помогать мне в тех делах, которые мне самому делать не хочется. Например, писать письма, заниматься всякими мелочами, ну и так далее. Ну и кофе, конечно, и телефонные звонки. У нас две линии. Это для того, чтобы клиентам не приходилось 100 лет ждать ответа. Так что легко назвать твою работу нельзя. Но как тебе, надеюсь, известно, жизнь и не должна быть легкой. А сколько я буду получать? А сколько бы ты хотела? Не знаю. Я ведь могу назвать 5-значную сумму и уверена, что найду, на что ее потратить. Но я не уверена, смогу ли оправдать такую большую зарплату. Арви на минуту задумался. «Давай сделаем так. В течение испытательного срока ты будешь получать 4000 в месяц. Чистыми. А если все пойдет хорошо, станешь получать большим. В зависимости от результата. Главное, чтобы ты смогла выдержать нашу напряженную обстановку. У нас, кроме меня, работают 8 человек. 7 маклеров и бухгалтер. Пойдем, устрою тебе небольшую экскурсию». Вот так просто все и произошло. Пришла, увидела и... Стоп, опять она начинает хвалить себя. Не слишком ли рано? Но ведь маленькую победу она все-таки одержала. С понедельника приступает к работе. Хотя, может быть, она единственная и претендовала на это место, поэтому ее и приняли. Ну так и что? Взяли же. За 4000 загибаться, конечно, не стоит, но хоть какие-то гроши. По крайней мере, не будет сидеть дома без толку и от скуки выдумывать всякие дурацкие проблемы. Например, что у нее губы слишком толстые, или не изменить ли ей форму носа, не сделать ли химическую завивку ресниц, или что она такая глупая и страшная, что никто не хочет с ней дружить и даже общаться. Но вот отросшие корни волос. Ужасно, уже почти 3 сантиметра. Мэрилин стала осветлять волосы в 10 классе и ни разу не допустила, чтобы темные корни отрастали больше, чем на 1 сантиметр. Может, повязать голову банданы, как тинейджеры стали носить с год назад? Нет, стиль не ее. Одним словом, Мэрилин была счастлива, что нашла работу. С испытательным сроком. Ну и что с того? Когда в понедельник утром без 9:10 Мэрилин появилась на работе, за ее столом сидела молодая женщина, возраста так примерно к 30. Стрижка ежик, крепкая кость, но, в общем, обаятельная. «Здравствуй, ты и есть Мэрилин?» — спросила она с улыбкой. «Меня зовут Эвели, я здесь бухгалтером работаю. Когда ты вчера приходила, я была на обеде. Арви попросил, чтобы я тебе помогла, ввела в курс дела. Если уж честно, то я от этого не в восторге, мне совсем не хочется изображать наставницу, но придется нам друг друга потерпеть. Пойдем, я покажу тебе, где кофе заваривают». Эвели поднялась и увлекла Мэрилин за собой. «Здесь комната отдыха или курилка, ну или как угодно. У нас все курят, поэтому никто не требует отдельной комнаты отдыха. Вот кофейный аппарат. Будь очень внимательна. Этот аппарат необычный. Можешь, конечно, ужаснуться, что это за агрегат, но не бойся, скоро освоишь. Фильтр до краев наполнять не надо, а то получится слишком крепкий. Глаза из орбит вылезут. Арви такой не любит, да и другие тоже. Смотри сюда. Возьмешь эту чашку, именно эту с кружочками, а не в горошек. Они разные, хотя и похожи, но в горошек меньше, и если перепутаешь, кофе получится слабый. Вот, посмотри, наполняешь точно до краев. Результат идеальный. Видишь, да? Вот такой ложкой примнешь. Заливаешь воду в кофейник, переливаешь, закрываешь крышку, нажимаешь сюда. Вот и все. Если у Арви гость, тогда берешь вот эту сахарницу, достаешь из холодильника, вот холодильник, молоко и наливаешь вот в этот сливочник. За молоком должна следить сама и покупать, если кончится. И непременно Милла. Оно не так быстро киснет. И бери самое жирное. С этим все ясно, да? Кофе с урчанием заструился в кофейник. Эвели потянула Мэрилин обратно к секретарскому столу. Мэрилин обнаружила, что ходит за ней, как пришла. В куртке, сумка через плечо, со сменной обувью в пластикатовом мешке. Эвели, видимо, не обратила на это никакого внимания. «Слушать дальше?» — продолжила она. «Если кто-то позвонит, снимаешь трубку и говоришь: «АО, свой дом». «Доброе утро» или «Добрый день». Сама разберешься, день или ночь». Эвели рассмеялась, будто выдала потрясающую шутку. Мэрилин вежливо улыбнулась. «Если спросят кого-то конкретно, — продолжила Эвели, — скажешь: «Минуточку, соединяю», а если нужного человека не окажется на месте, так и скажешь, что вышел. Здесь на стене, смотри, таблица с именами, каждый пишет маркером, куда пошел, насколько, когда вернется. Прежде чем ответить, посмотришь. Если маклер никуда не ушел, соединяешь. Персональных номеров у нас нет, все разговоры через тебя. Соединять надо так. Нажимаешь «Hold», а потом нужную внутреннюю линию. Все номера вот здесь, на стене, над аппаратом. А если не конкретного человека спрашивают, а с каким-то вопросом, то вот список. Это специалисты по домам, а это по квартирам. Соединишь с тем, кто окажется на месте. Давай попробуем разок, я позвоню с мобильного. Эвели достала из кармана мобильник. Но прежде чем она успела набрать номер, телефон на столе зазвонил. «Возьми», — распорядилась Эвели. Мэрилин присела на стул и подняла трубку. «АО, наш дом», — пробормотала она, немного нервничая. Эвели усмехнулась. «Да пусть усмехается», — подумала Мэрилин. «Вот чумная». «Попрошу Арви», — прозвучал женский голос. «Минуточку», — ответила Мэрилин и зажала рукой микрофон. «Арви уже пришел?» «Никого еще нет», — подсказала Эвели. «Все приходят примерно к 10». «Извините, его еще нет», — ответила Мэрилин уже более уверенно. «Я могу ему что-то передать?» «Нет, я перезвоню позже». Женщина отключилась. «Молодец», — Эвели похлопала ее по плечу. «Красиво, вежливо и так далее. Нет смысла еще раз пробовать, правда?» «Просто запомни. Hold и номер внутренней линии.